отец, попытался перебить его молодой парень. Итак же помните, что вам следует, продолжал мужчина. Пап, повысил голос молодой парень, и уже это заставило его прерваться и взглянуть в глаза сыну. Чернокожий мужчина также глянул в глаза подросткам, а затем мягко положил руку на левое плечо резко прервавшему свою речь мужчине. Хех, выдохнул он, прикрыв глаза. Ну да, Шикамару, произнес Даруи, взгляни на них внимательно. Они уже не дети и инструктировали их уже десяток раз минимум. Твое напоминание ничего не изменит. Они готовы. Так, молодежь, так точно, Даруи-сан, спасибо, кивнул молодой парень. Пап, вы ведь идете в ловушку. Лучше думай о том, как самому живым вернуться. Если оставишь маму вдовой, я не прощу тебя, настойчиво произнес молодой парень и протянул отцу кулак правой руки. Обещай, что выживешь и вернешься домой, и я в ответ обещаю то же самое. Хех, вновь выдохнул Шикамару и, улыбнувшись, почесал затылок. Обещаю, произнес он и отбил своим кулаком протянутый кулак сына. Девушки, глядя на это, также улыбнулись. Мы шиноби и все будем делать не то, что хочется, а то, что должны, а там будь как будет, добавил Шикен. Ха, отличный настрой, пацан, ты куда смелее, чем твой батя в молодости, хе-хе, произнес Даруи. Эй, Даруи-сан, не ломай мою репутацию перед сыном и новым поколением. Ну ладно, мы пойдем вперед, молодежь, удачи вам, и вам удачи, пап, с трудом сглотнув, глядя в спину уходящему в сторону деревни отцу, произнес Шикен. Похлопав молодого парня по плечу, Даруи также развернулся и направился вслед за Шикамару в сторону приграничной деревни по грунтовой дороге. На плечо смотрящего в спины уходящим мужчинам парня в черном походном плаще аккуратно легла девичья рука в перчатке с открытыми пальцами. «Не переживай, Шикен», – произнесла Маха, встав рядом с ним и положив руку ему на плечо. «Они справятся. В конце концов, они из поколения, которое победило в Четвертой Великой войне. Нам следует верить в своих отцов и брать с них пример». В ответ он дернул плечом, отмахиваясь от ее руки. «Если мне будет интересно твое мнение, я его обязательно спрошу». Нахмурившись и развернувшись к ней, ответил он и перевел взгляд на Ариэль и Нику. «Предлагаю пока вернуться в лес и пройтись вдоль его границы, поохотиться на кроликов и пособирать грибы. Убьем время и будем более похожи на бродяг». Ариэль и Ника кивнули. «Вперед!» произнес он, и все четверо направились обратно к деревьям, использовав мгновенное перемещение. «Учитывая, что у меня нет детей, наверное, это будет звучать по-свински, но, не волнуйся ты так», произнес Даруи, следуя за Шикамару уже на входе в приграничный поселок. «Все в порядке, Даруи-сан», произнес Шикамару, вдохнув и выдохнув. «Я уже спокоен, давай лучше о нашем деле». Даруи поравнялся с ним и кивнул. «Мы договорились встретиться с делегацией от водопада, дождя и травы у пересечения трех границ завтра утром. Не думаю, что нам стоит, как детишкам, задерживаться в этой деревне. Купим припасов и направимся туда заранее. Думаю, через пару часов в быстром темпе мы уже будем там, как раз к закату. Там найдем место для привала и дождемся утра. Лучше прийти пораньше и понаблюдать. Мы не можем позволить противнику подготовить место встречи», произнес Шикамару. «Согласен», кивнул Даруи. «Думаешь, нас все же попытаются убить?» «Не уверен, что именно убить», нахмурился Шикамару. «За каким-то чертом они захватили Орочимару, хоть сейчас они использовали его имя для распространения лжи в другие малые страны о том, что вмешательство с его стороны было по приказу Наруто, но, я не уверен, что его пленили только для этого, а с учетом того, что кто-то направил ложный запрос от имени Тасуни, то, думаю, нас тоже хотят взять в заложники. На это самая большая вероятность. ТЦ. Понятно. Но разве тогда не было бы разумнее отправить кого-то менее ценного? Я единственный, кто занимает достаточно высокое положение в Союзе для того, чтобы вести подобные переговоры и что-то гарантировать от имени Хокаге. А касательно твоего замечания, поэтому я и взял с собой тебя. Ты больше никогда, и если умрешь или снова попадешь в плен, то политический ущерб от этого будет минимален. Хех, криво ухмыльнулся Даруи. Спасибо за честность. Всегда пожалуйста, ответил Шикамару. Двуручный золотой посох с сильным звоном от удара металлом о металл столкнулся с рукоятью кувалды в руках ожившего трехметрового скелета. От столкновения оружие вышибло искры, и по помещению пронеслась легкая волна ветра по все стороны. «Самаэль!» — хрипло раздалось от скелета, одетого в стальную кирасу с наплечниками, поножами и наручами с идеально белыми костями. «Ха! Узнал-таки! Это хорошо! Меня так это радует, что я даже не буду спрашивать, из какого места ты это сказал. В момент этой шутки от парня в сером плаще, скелет слегка двинул вперед кувалдой, также сделав шаг. В результате этого он создал ударную волну чистой силы и отбросил блондина на десяток метров назад. Последний едва смог сгруппироваться и пропахал еще метр спиной вперед, приземлившись на одно колено. ТЦ. Силен, падла. Впрочем, ничего нового. Ты был моей любимой грушей для битья в свое время. В ответ на это, скелет раскрыл пустую пасть с идеально ровными зубами и, собирая воздух внутри, создал вибрации, направив звук в виде хриплого рева звуковой волной прямо в лицо блондину. Сморщившись от такой атаки и с трудом поднимаясь на ноги, блондин отвернулся, а окружившие его, старика и женщину в военной форме и флотской треуголке мертвецы, также заревели со всех сторон и бросились в атаку. Понимая, что через несколько секунд их разорвут в клочья, женщина, резко разворачиваясь по сторонам, начала стрелять в ближайших вооруженных мертвецов из пистолета вакуумными пулями, но эффект был минимален. Попадания в голову лишь заставляли мертвых резко падать на землю, после чего они поднимались на ноги, а выстрелов в корпус они почти не замечали. Черт! Начала паниковать она, когда мертвые уже почти добрались до нее и старика. «Пацан, сделай что-нибудь или нам всем конец». ТЦ, обернувшись через плечо и цокнув языком, одновременно прикрываясь левой рукой от звуковой атаки скелета, блондин стукнул основанием посоха в пол. Камень под ногами мертвецов размяк, они оказались затянуты в грязь по щиколотку, и их продвижение было остановлено. Замахнувшись кувалдой, скелет с белоснежными костями силой вырвал костлявые ноги из ловушки и, собрав чакру в костях, побежал на противника перед ударом, резко ускорившись мгновенным перемещением. Увидев это и вновь мельком глянув через плечо на Киру и Эрма у себя за спиной, блондин с недовольным видом в последний момент выставил блок посохом, дополнительно покрыв себя каменной кожей. От сокрушительного удара, он с громким грохотом и звоном, он оказался вбит в землю на десяток сантиметров. Удар хорошо почувствовался в костях, и парень от удара слегка присел, едва не упав на одно колено, и согнул руки в локтях, едва сдерживая давление от скелета. ТЦ, ну что за слабак, а, вслух произнес блондин, это тело едва-едва держит удар жалкого подобия того, чем прежде был великий белый зверь, даже посох бога дракона в этих руках не помогает. В этот момент, давление ослабло и скелет вновь замахнулся кувалдой, на этот раз для бокового размашистого удара. ТЦ, если жизнь дорога, уклоняйся, крикнул блондин и в последний момент перед ударом также исчез мгновенным перемещением. Женщина в треуголке отпрыгнула рывком в сторону входа-выхода, где не было мертвецов. Скелет совершил двойной круговой взмах и продолжил вращать кувалдой на скорости мгновенного перемещения еще пару кругов, пока не задел нескольких мертвецов. На ударной части его кувалды появились языки пламени, а воздух, ударными волнами распространявшийся от него, был очень сухим и горячим, от вложенной чакры огня. Задетые кувалдой несколько мертвецов в ржавых доспехах рассыпались в прах. Резко остановившись, скелет начал оглядываться по сторонам в поисках противника. Блондин подал голос, стоя на потолке на высоте чуть больше десятка метров и удерживая старика Эрма за шиворот одной рукой. «Почему не схватила старика?» – возмутился блондин. «Он тебе нужен, а не мне!» – выкрикнула Кира. «И с ним мне бы не хватило скорости!» В ответ он кинул ей старика словно мешок картошки, вынуждая его поймать. «Отвечаешь за него головой, женщина! Помрет он, помрешь и ты!» С этими его словами, поймав старика и оттолкнув его ко входной двери, Кира недовольно цокнула языком и нахмурилась, глядя на парня на потолке, сложившего пальцы клинком, и смотря на орущего скелета, согнувшего колени для прыжка вверх, заряжающего посох чакрой молнии, что было заметно по характерным дуговым разрядам. Блондин резко метнул покрывшийся молнией посох с плеча, словно копье, и в тот же момент скелет подпрыгнул вверх, взмахнув кувалдой и попытавшись ударом снизу вверх зацепить парня, но последнего уже не было в том месте. Посох, ударив в землю, вошел в пол на треть длины и от него во все стороны, задевая десяток мертвецов, распространились побеги молнии с глубокими трещинами в земле. С мгновенным перемещением, в полете вниз с потолка, блондин обхватил скелета в броне со спины руками ближе к тазу, а его голову обхватил ногами и, перевернувшись в полете, направил его зажатый белый череп в землю, дополнительно увеличив свой вес каменной кожей. Кости хрустнули, по черепушке, позвонку и другим костям пошли трещины, и скелет, обхваченный парнем, развалился на части от такого удара, оставившего небольшую выбоину в полу. Утерев пот со лба и глядя на белые кости, валяющиеся под ногами, парень выставил руку в сторону, призывая к себе золотой посох, на котором были выгравированы три, борющихся друг с другом длинных усатых дракона. Повинуясь его воле, посох изменил природу чакры вокруг семя на ветер и, взлетев с вращением, направился прямо в руку владельцу. Невероятно! Земля, молния, а теперь и ветер. Как вообще подобное возможно? Он даже ручные печати толком не использовал и вот так легко манипулирует природой чакры на свое усмотрение. Пронеслось у нее в голове. В тот же момент, он поднял второй рукой здоровенную кувалду, что была в руках скелета, и закинул ее себе на плечо. «Покойтесь с миром», — произнес он. «И ты, великий белый зверь, мне жаль, что ты не смог встретить меня во плоти. Я буду скучать за нашими драками». В этот момент оставшиеся несколько мертвецов, застрявших ногами в размягченном полу, перестали подавать признаки жизни, и их останки развалились. Что здесь вообще происходит? Они звали его другим именем. Они называли его императором. Какой еще, к чертовой матери, император? Эти люди жили около 7-8 сотен лет назад, времена Первой империи человечества и трех великих мудрецов. Тогда, император кошмаров, это же детские сказки, которыми чертов старик Эром и отец любили пугать нас с Тасуни в детстве, разве нет? Дрожа думала Кира, пока тот, кого она знала, как Тобиаса Намикадзе, удерживая взятое оружие, прошел мимо. В некоторых сказках, лишь доля сказки, произнес он, будучи уже за ее спиной, не оборачиваясь. «Пойдемте, здесь мы закончили», строго произнес он. «Ты хоть понимаешь всю тяжесть совершенного тобой, и после этого ты посмел предстать передо мной с этими словами? Я вправе убить тебя здесь и сейчас», кричал мужчина в начищенных до блеска доспехах со свисающим с левого наплечника синим плащом с вышитым на нем гербом в виде черного трезубца. Также этот герб был отчеканенный на его нагруднике, окантованный золотом. Левой рукой, придерживая ножны висящего на поясе полуторного меча, он удерживал правую руку в блестящей латной перчатке на рукояти, готовый в любой момент со взмахом быстро вытащить меч и рывком атаковать противника. Окруженный рыцарями в похожих доспехах с турнирными копьями и каплевидными щитами, он стоял немного впереди, без латного, закрытого шлема, и смотрел в глаза представшему перед ним парню. Рыжие волосы мужчины, концы которых были окрашены в белый, развивались на поднятом ветру, а его зеленые глаза, не моргая, смотрели на парня, за спиной которого горел величественный храм, на заднем дворе которого они стояли друг напротив друга. «Да, это так, и я явился, полностью понимая и осознавая эту вероятность. Более того, я понимаю, что сейчас мне не одолеть вас, не говоря уже о том, чтобы победить все то войско, что вы сюда привели для подавления беспорядков». Держа рядом золотой на вид посох в правой руке, произнес молодой подросток с растрепанными золотистыми волосами и синими глазами, на голый торс которого был накинут рваный серый плащ без рукавка, испачканный в саже и опаленный в нескольких местах. «Вы можете убить меня. Более того, если вы так решите, то я не буду сопротивляться, но этим вы ничего не сможете изменить. Если направитесь с войсками вперед, то сможете увидеть, что сейчас разбежавшиеся жрецы этого города поднимают из мертвых тех из городской стражи, что погибли от рук беженцев с Рикласта, а также мертвых из числа самих беженцев и даже погибших случайно горожан. Они жгут дома в западной части города и уже почти добрались до тюрьмы, где все началось. Уничтожение храма – это также их рук дело. Изгнав верховного жреца, который оказался одним из зачинщиков нынешней войны, я лишь вскрыл этот гнойник. Теперь вы можете видеть, насколько ошиблись, когда поверили этим фанатикам. До этого вы отправили флот и едва не убили меня вместе с направленными к вам силами Союза для оказания помощи. Сейчас, осознавая, что нападение на вас и этот город было ошибкой, я готов отвести всех изгнанников и заключенных и помощь в зачистке города от жрецов-некромантов и зомби, если вы дадите слово, что после вы слушаете меня и не убьете всех остальных. Вместе мы сможем куда лучше противостоять этой угрозе, которая накрыла и континент. «Решать вам, ваше величество», — произнес Тоби. Сжав рукоять сильнее, Тасуни еще больше нахмурился, глядя в знакомые ему синие глаза блондина, и глубоко вдохнул. «Почему я должен тебе верить? Даже если жрецы оказались врагами, откуда мне знать, что ты, после, не столкнешь мою страну с союзом? Проще сжечь тебя здесь, вместе с этим злом. Не думаю, что Наруто устроит объяснение, вроде того, что мы все просто ошиблись и поэтому все так произошло. Погибло уже слишком много людей. Откуда мне знать, что ты не захочешь отомстить за своих товарищей, обманув меня сейчас и моими руками избавившись от скверны? Пока Тасу не говорил, из-за переулка, ведущего на задний двор храма, где они встретились, выбежала женщина в бронежилете поверх красной рубахи. В ее крашеных под блондинку коротких волосах проглядывалась седина. Сама она была вся забрызгана в чужой крови, а лицо было слегка испачкано сажей. На бронежилете виднелся глубокий порез. Один из наколенников отсутствовал, а левое бедро было перемотано плотным бинтом, на котором виднелось свежее окровавленное пятно. Но несмотря на это, женщина сохраняла бодрость и продолжала крепко сжимать в руках оружие в виде пистолета в левой руке и короткого меча с украшенной рукоятью в правой. «Потому, что я еще жива, брат. Хех-хех». Слегка запыхавшись и остановившись в сопровождении двоих солдат в форме тюремных стражников, выкрикнула она, заставив Тасуни округлить глаза. «Тасуни, это все это из-за меня. Я пыталась столкнуть тебя и Союз. Я была связанным агентом в их рядах. Я стала им после Великой войны, выбравшись с острова. Этот», глянула она на блондина, «Тоби», произнес он, «Тобиас никогда не имел ничего против тебя. Он дал мне слово, что оставит мне мою страну, если помогу ему. Он уже бы мог раз 10 меня убить, если бы хотел просто все уничтожить. Прошу, поверь ему и мне, Тасуни. Мы столкнулись с куда более страшной угрозой, чем могли представить. Ни ты, ни он, даже твой друг Хакага не смогут противостоять этому поодиночке. Ваше Величество», ожидая решения, обратились к нему рыцари. «Отойди в сторону, пацан», медленно доставая меч и делая несколько шагов вперед, произнес Тасуни. «Я выслушаю тебя и приму решение, после того, как разберусь с этим дерьмом лично. Так я исправлю свою ошибку. Всему Серебряному рыцарству приказываю прикрыть эвакуацию жителей и отступление заключенных. В бой не вступать. Я самолично сожгу каждого проклятого». С этими словами, выйдя вперед, Тасуни распространил свое кю на всю округу, и Тоби был вынужден прикрыться от поднявшегося ветра рукой. Пламя, пляшущее в окнах разваливающегося храма, резко ослабло, как и большая часть других пожаров, до которых добралось кю короля морей. Факелы в руках бунтовщиков и сектантов погасли, а некоторые огни, пролетая по воздуху в виде драконов, стягивались к клинку меча Тасуни, поджигая его и сжимаясь вокруг него. Сектанты использовали баррикады городской стражи, которыми последние оттесняли взбунтовавшихся заключенных и прибывших изгоев. Прикрываясь выставленными стальными щитами, а также копьями, установленными в качестве баррикады для перекрытия дороги, несколько храмовых стражников и послушников решили, что смогут остановить обходящего вокруг храма и направляющегося к ним быстрым шагом короля с пылающим мечом. Тасуни, глядя на целившихся в него из-за баррикады из автоматических арбалетов, резко ударил острием клинка вперед, вытянув правую руку и рванув вперед всем телом с мгновенным перемещением. Будто огненный снаряд, он с грохотом и пламенной вспышкой врезался в баррикаду, разнося ее на части и одним своим присутствием поджигая то, что осталось. Несколько человек, прятавшихся за баррикадой, от этого взрыва также разбросало в разные стороны, а один оказался нанизан на пылающий меч короля морей. Вытащив клинок из груди противника, Тасуни оттолкнул поверженного ногой в грудь, и горящее тело отлетело на несколько метров. После этого он, резко ускорившись, побежал вперед, чуть пригнувшись, и взмахами меча отбивал редкие стрелы, болты и метательные снаряды, которыми его пытались задеть. На широком перекрестке он столкнулся уже с ожившими мертвецами. Несколько попытались спрыгнуть на него с крыши, вооружившись абордажными топорами. Это были моряки из ранее захваченного изгоями порта. Прикрыв глаза, Тасуни взмахнул полуторным мечом из-за спины снизу вверх, и от такого удара волна пламени просто поглотила троих мертвецов, а взмах меча рассек каждого из них на две части. Пылающие и уже обугленные шесть кусков пали на брусчатку недалеко от короля и продолжили гореть. Удерживая меч одной рукой, Тасуни отреагировал на еще одну попытку напасть на него, и очередной мертвец оказался рассечен надвое от плеча до таза, а его останки подожжены и более не способны продолжать бой. Глядя на то, как Тасуни ведет бой, Тоби сложил четыре пальца крестом и исчез, лопнув на глазах у удивившихся рыцарей. «Отступаем. Всем немедленно собраться в группы и продвигаться к храму», приказывал Тоби основным группам изгоев и заключенных. «Кто ведет бой у городской тюрьмы, сложите оружие и сдавайтесь рыцарям. Вам гарантирована жизнь. Наш враг — мертвецы и те, кто их контролирует. Раздавались приказы в разных участках западной и северо-западной части города. Услышав команды через множество клонов Тоби, которые оповещали группы заключенных и изгоев на поле боя, а также через локальную телепатическую связь между клонами и несколькими старшими из числа изгоев, включая Киру. Рыцари также передавали приказ короля городской стражи как лично, так и через сенсорную связь. Несколько групп заключенных бунтовщиков, окруженных в переулках, а также оставшиеся, кто был заблокирован силами стражи и рыцарей в тюрьме, также прекратили подвергаться атакам и, услышав приказ, неохотно, но все же вышли и в сопровождении рыцарей спешно покидали опасные части города, присоединяясь к эвакуирующимся жителям. В то же время, Тасуни продвигался по большому кругу в обход горящего храмового квартала по широким улицам, на которые уже вышли десятки мертвецов. Выигрывая время для эвакуации, он сдерживал их попытки пробиться внутрь центральных кварталов по самым широким улицам от храмовой площади. С каждым взмахом меча Тасуни на землю падали рассеченные на части тела мертвецов и продолжали гореть на брусчатке, пока не превратятся в обугленные и дымящиеся куски плоти и костей. Ярко-оранжевое пламя рвалось с его меча во все стороны, но вокруг клинка его будто удерживала невидимая сила. Стоя на крыше высотного здания, один из рыцарей-храмовников, заметив, что Тасуни в таком темпе в одиночку уничтожит их всех, ударил ладонью по крыше, использовав призыв. Перед ним появилась полноценная баллиста, заряженная большой стрелой со взрывной печатью, которую он направил в сторону Тасуни. Раздался выстрел, и стрела копье в человеческий рост на полной скорости устремилась к Тасуни, но последний, вовремя среагировав на атаку, выставил огненный меч плашмя перед собой. Бушующие вокруг меча и уже частично вокруг самого Тасуни пламя приняла форму огненного щита с лицом рогатого демона за мгновение до попадания стрелы. Раздался взрыв, от которого почти по всему проспекту выбило окна, и из клубов дыма, с яркой вспышкой и ревом, вылетела рассекающая волна сжатого пламени шириной почти в десяток метров и с повторным взрывом и вспышкой, столкнулась с крышей здания, на котором находилась баллиста, поглотив орудие и срезав часть крыши здания, обрушив ее на землю. Разбежавшись от падающей части крыши, жрецы, послушники и несколько солдат, которые были в сговоре с ними, переглянулись и, прикрывшись десятком мертвецов перед ними, направили зомби атаковать короля в лоб, а сами разбежались в разные стороны в надежде спастись от гнева Тасуни. Последний, подняв правую руку с пылающим мечом острием вверх, также взялся за рукояти левой, свободной рукой. Пламя усилилось в несколько раз, создав вокруг рыжего мужчины в сияющих доспехах огненный вихрь шириной во всю дорогу. Опустив клинок резким взмахом, Тасуни направил огненный поток в виде огромной, 10-метровой в высоту, усатой драконьей головы вперед перед собой. Раскрыв глаза, достигнув Т-образного перекрестка, драконий поток пламени огромной силы разделился на несколько драконов в человеческий размер и уже словно хищник. Драконы из огня преследовали своих жертв с яркой вспышкой, поглощая каждого из живых, до кого они смогли дотянуться. Прекратив создавать пламя, Тасуни отставил горящий меч в сторону. Вся улица перед ним напоминала пепелище. Пламя на крышах и в окнах ближайших домов было подавлено его кю, а сам король шагал по останкам горящих мертвецов, которые хрустели под его стальными сапогами. Жар, от которого любой нормальный человек бы уже покрылся ожогами, а также огонь под его ногами и пляшущее пламя вокруг его меча никак не вредило королю, а окруживший лицо дым, казалось, никак не мешал дышать. Лишь слегка вспотев, он продолжал идти и, достигнув перекрестка, в одно мгновенное перемещение оказался на разрушенной крыше, ловко балансируя, словно сам являлся опытным шиноби. Осмотревшись, он убедился, что рыцарь, выстреливший в него из баллисты, мертв, и резко ускорившись очередным мгновенным перемещением, прыгал дальше с крыши на крышу, словно шиноби, не обращая внимания на вес своих доспехов. Пытаясь пополнить армию мертвецов, жрецы использовали призыв дополнительных трупов, мертвых животных, а также убивали всех, до кого могли дотянуться, и возвращали в строй в качестве нежити, но даже эти меры не помогли. Король беспощадно прижигал все гнойники, а рыцари, завершив перекрытие всего портового района, тюрьмы и храмового квартала, не позволили сбежать или прорваться оставшимся, давая Тасуни возможность завершить зачистку. Встретившись у трех границ с посланниками водопада, Шикамару и Даруи в их сопровождении направились пешком по главной дороге до самого города. Идти пришлось довольно долго, Почти до самого заката и только на его фоне они наконец увидели на горизонте городские стены. Послов Союза сопровождали по 5 солдат Черного легиона на каждого, которым командовали главный жрец храма водопада Протей и первый офицер Черного легиона, здоровяк по имени Ля. «Я могу задать личный вопрос», — произнес Шикамару, глянув в сторону здоровяка. «Да», — нахмурившись и не глядя на него, произнес Ля. «Я точно знаю, что Черный легион сражался с нежитью и понес потери в битве у деревни Дождя. Я узнал вас по описанию, господин первый офицер. Да и у нас вы отдельно отмечены в списке особо опасных противников ранга А, хоть мы и достаточно мало знаем о Черном легионе. Вы достаточно хорошо научились подчищать за собой, ТЦ». Недовольно цокнул языком здоровяк в полных латах с кувалдой, висевшей на спине. «Я не слышу вопроса. Почему сейчас вы служите тем, кто устроил все это с вашей родиной? Вы ведь видели все своими глазами. Или же вы никогда не были верны царевне Аюн, ТЦ?» На этом Ля резко обернулся и, гневно глянув в сторону Шикамару, схватил его одной рукой за одежду в области горла и легко поднял его над землей. «Ты говори, говори, да не заговаривайся, посол. Ты прав, я был там. Я был призван своей царевной и защищал ее. Царевна была с нами до моего рождения и всю мою жизнь. Если бы она сказала, я бы погиб за нее», — кричал он, удерживая Шикамару над землей. Последний лишь слегка держался за его руку и, нахмурившись, смотрел на него, не оказывая сопротивления. Стражники окружили их, схватившись за оружие, и с испуганными лицами смотрели на Даруи, который, сняв капюшон, схватился за рукоять своего тесака и, заметно напрягшись, выпустил немного кю. Жрец по имени Протей в своих красно-золотых одеяниях поспешил отойти подальше и смотрел на это с явным испугом в округлившихся глазах, но его лицо по переносицу было закрыто тканевой маской. «Но теперь она мертва», — произнес Ля, — «как и множество славных бойцов, и втянули нас в это проклятые чужаки вроде вас. Я никому из вас не верю. Мне не хотелось с вами даже говорить», — со знакомой Шикамару интонацией произносил здоровяк. «Для меня, ты или он?» — кивнул он на Даруи. «Ничем не отличаетесь от Рачимару, который едва ли не силой заставил царевну принять его условия. Теперь на его место встали такие же завоеватели, которые победили даже его. Более того, они убили царевну. Позор», — сморщившись, продолжал Ля, — «вечный позор нам всем, которые не смогли сберечь столб, удерживающий нашу страну от пропасти. Но живым следует думать о том, чтобы сделать то, что должно, а не то, что хочется. Мне бы очень хотелось просто подохнуть в безнадежном бою с теми ублюдками, что силой взяли правление над нами. Но, верный своей клятве, я обязан продолжить защищать своих людей и свой народ. Так завещала нам царевна. Так должно делать, и если это значит служить одним чужакам и встречать других, то, значит, таков мой персональный ад. И если это даст моему народу и моей стране возможность встретить еще один рассвет, то я шагну в этот ад с удовольствием». Разжав кулак, он резко отпустил Шикамару, и тот, пошатнувшись, едва устоял на ногах. «Хех!» — выдохнул Шикамару, показательно стряхивая несуществующую пыль с плаща и поправив воротник. «Благодарю за такой исчерпывающий ответ, господин первый офицер. Даруи, расслабься», — кивнул ему Шикамару, и последний, выдохнув, отпустил рукоять тесака. «Думаю, что дальше пойдем в режиме полного молчания», — настоятельно произнес Ля. Войдя в город через главные ворота, Шикамару с нескрываемым удивлением осматривал огромные и толстые городские стены, которые были заметно больше и прочнее, чем защищающие внутренние поселения в Канахе. Дороги чем-то напоминали каменную брусчатку в стране морей, но здесь не было поворотов на узкие улочки с грунтовыми дорогами, какие еще оставались там и даже в стране огня, где над перекладкой существующих дорог и прокладкой новых трудились последние 15 лет едва ли не больше, чем во всем остальном союзе. В целом, город выглядел весьма мирно, за исключением повышенного количества стражи на улицах, но Шикамару вспомнил слова и описание от Наруто, который говорил, что для водопада это вполне нормальная ситуация. Не сворачивая с центрального проспекта, они вышли в храмовый парк, а затем и на главную, храмовую площадь, где с величественным храмом водопада, принадлежащим церкви света истины, которая, до падения монархии, была вполне официально распространена также и на территории 5 великих стран. Глядя на знакомую символику, Шикамару вспоминал, что с отцом в столице огня также посещал местный храм еще до 4-й Великой войны. Его мать, пусть и не была набожной женщиной, но, всегда приветливо общалась со жрецами и даже по собственной инициативе посещала именно эту церковь по праздникам, уезжая в столицу. Проходя в одну из главных святынь этой церкви, храм водопада, о котором он до этого лишь читал в книгах, Шикамару нахмурился и с подозрением мельком взглянул на Протея. Хех, какая ирония, что служители культа добра и просвещения в итоге оказались теми, кто поднимает из могил нежить, задумался Шикамару. А ты ведь все знал о сути этих верований, учитывая твое к этому отношение еще с детства, так ведь, Наруто, или как тебя там на самом деле? Ты задумал избавить нас от них гораздо раньше, но начал воплощать это в жизнь лишь после войны. Ты единственный, кто все это прекрасно понимал. Как ты там говорил, погоня за властью может принимать удивительные формы. Вот уж точно, не дать, не забрать. Лео покинул их у входа в храм вместе с большей частью солдат. Внутри, храм был более роскошным, чем даже дворец короля морей, где, по памяти Шикамару, который был там около 5 лет назад, присутствовала некоторая доля скромности или сдержанности в архитектуре, или старых поместий феодалов огня, где имел место простор и множество украшений, но сохранялся минимализм и дань воинской культуре. Здесь же господствовала роскошь и золото. Кроваво-красные ковры и черные флаги с символами водопада, а также золотые сундуки, золотые пороги, золотые урны и статуи с фонтанами и даже бассейнами с горячей водой прямо в залах храма. Полы из черных мраморных плит были устелены почищенными красными коврами с золотистой окантовкой. При входе заботливая прислуга взяла их плащи, и сейчас они уже поднимались на 2-й этаж храма в выделенные им отдельные покои. Покои представляли собой просторный зал с 2 отдельными большими кроватями. В центре было специальное углубление с догорающими углями. Ближе к 2 окнам стоял широкий обеденный стол с несколькими стульями. Были и мелкие столики с большими креслами рядом с ними. На одном таком столике стояло золотое блюдо с виноградом, бананами, апельсином и парой яблок. Полы и стены из черного мрамора также были украшены коврами с государственной символикой и присутствовали несколько отдельных комнат в туалет и душ. С ними в качестве сопровождающего вошел также и Протей с небольшой свитой из 2 жрецов в золотых масках с человеческими лицами. Их головы были покрыты красными капюшонами с золотой вышивкой. «Располагайтесь здесь», — произнес вошедший вслед за Даруи, Протей. «У двери будет дежурить один из наших жрецов. Когда будете готовы, он сопроводит вас в купальне на 1-м этаже. Также, по вашему приказу, мы можем подать вам еду, соки, вина или вы можете приготовить свое, воспользовавшись местом для разжига углей», — кивнул Протей на догорающие угли в центре комнаты. «Возможно, господа послы желают чего-нибудь еще? Признаю, вы умеете принимать гостей», — оглядываясь по сторонам, произнес Шикамару и развернулся к Протею. «Протей сама, кажется, да, все верно», — звонким голосом подтвердил Протей. «Учитывая, что здесь мы отрезаны от телепатической связи с Канахой и Страной Огня, нам не очень хотелось бы тут задерживаться. Прошу понять меня и мой следующий вопрос правильно, а не как господин первый офицер. Нам бы хотелось приступить к делам как можно скорее и немедленно. Отдельно приношу извинения за поведение первого офицера. Я все понимаю, КХМ», — перебил его Шикамару. «Так, когда мы сможем увидеть Мерлина сама?» «Простите», — недоумевая ответил Протей вопросом на вопрос. «Мы прибыли для переговоров с Мерлином сама, который, согласно нашей информации, удерживает власть над страной водопада и возглавляет Временный военный союз водопада травы и дождя после гибели их лидеров». «Вот как», — прикрыл глаза Протей, — «ваша информация не соответствует действительности. На данный момент лидеры стран и деревень травы и дождя живы и не отстранены от власти, хотя, достоверно я могу отвечать только за деревню водопада. Царевна Аюн действительно погибла, и это печально, но нашу страну благородно взял под опеку другой могущественный лидер, избранный провидением и разделяющий полную меру божественной крови императора, которой лишь частично была одарена Аюн сама из побочного рода Хагарама. Даже так», — округлил глаза Шикамару, — «боюсь тогда, я не совсем понимаю смысл этих переговоров. Мы выслали приглашение на переговоры в страны дождя и травы. Им наверняка понадобится время для ответа, и в случае принятия положительного решения, вы сможете здесь подождать их представителей в качестве наших гостей». «Ясно. Выигрываете время, а заодно строите хорошую мину при плохой игре». «Так», нахмурившись, произнес Шикамару и сделал несколько шагов к Протею. «Вот только я ожидал большей мотивированности именно с вашей стороны. Не понимаю, о чем вы», — прикрыл глаза Протей. «Как я уже и говорил, мы можем отвечать только за страну водопада. Остальные принимают решение сами. Пусть мы и заключили временный договор для показательной атаки по Союзу и признаем это, но, на этом и еще нескольких сделках, наше сотрудничество заканчивается. Страны дождя и травы, независимые государства, и мы не можем отвечать за них и не влияем на их решения. Хватит, отмахнулся Шикамару. Мы знаем правду. Так, когда в итоге мы сможем говорить с Мерлином? Или будете задерживать нас здесь подобными уловками? Я искренне не понимаю, о ком вы говорите. Пожал плечами Протей. Как только мы получим ответы от дождя и травы и в случае принятия положительного решения дождемся их представителей, Джашин сама, наш новый владыка и лидер, сможет принять вас. На этом Шикамару округлил глаза. Чего ты сказал? Шикамару, не сдержавшись, схватил его за грудки. Ты врешь, скотина. Повтори, кто нас примет? Джашин Альхизмин сама, испуганно повторил Протей. Родной брат самого императора и наш новый владыка, неспосланный провидением. ТЦ, это ложь, отпустил его Шикамару и покачал головой, отходя назад. Это, уверяю вас, все именно так, как я сказал. Ложь, грех согласно заветам императора. Мы бы не осквернили вас подобным, а те, кто посмеют, будут наказаны. Шикамару сжал кулаки и, нахмурившись, опустил лицо в пол. Пусть будет так, пока оставьте нас, но, я все равно настаиваю на предварительной встрече с вашим лидером. Передай это ему, сектант чертов. Как будет угодно. Поклонившись, Протей вышел из помещения и прикрыл за собой дверь. Хех, выдохнул Даруи, снимая со спины свой двуручный тесак и проходя к небольшому столику с фруктами. И чего ты так напрягся, когда услышал имя этого Джашина? Вроде я слышал, что с ним уже сталкивались и во время инцидента у нас и в Канахе. Спросил черный здоровяк, аккуратно оторвав виноградинку и положив ее в рот. На твоем месте я бы этого не делал, строго произнес Шикамару. Лучше приготовим свое. Думаешь, отравлено? Какой смысл, если... Не совсем, перебил Шикамару. Если ты внимательно ознакомился с докладами Наруто по технике поднятия нежити, то, знаешь, что основа этой техники – природная энергия, что придает ей широкую автономность в применении. Поднимать можно как уже давно непригодные останки, так и недавно усопших. При атаке достаточно одной царапины, чтобы через нее осуществилась передача природной энергии в тело нового носителя. Связь через кровь и раны – это основа техник Джашина. Еще при противостоянии рассвету мы столкнулись с отголосками этой техники и серьезно пострадали. На основе этого, а также того, что мы уже знаем про техники на основе синдзюцу и выводов, к которым пришел Орочимару, мы спроецировали несколько вариантов развития подобной техники. Вполне вероятно также проникновение в организм проклятой синдзюцу чакры и другими путями. Например, через еду. На этом Даруи аккуратно вынул виноград изо рта с бледным видом и положил ее обратно на блюдце. «Как-то не думал об этом», – произнес Даруи. «Ну, ты особо не пугайся. Вероятность такого хода со стороны противника мала. Да и от одной виноградинки тебе ничего не будет. Даже в мертвых телах нужно время и определенное, достаточно большое количество чакры, чтобы взять тело под контроль. В живых телах, насколько смог выяснить Орочимару и наши ученые, на основе его данных, процесс проходит путем заражения и постепенного поглощения собственной чакры человека через физически пораженные клетки и кровь. Само собой, организм сопротивляется и не безуспешно, поэтому для успешного поглощения изначально внедренное количество синдзюцу чакры должно соответствовать цели техники. Грубо говоря, чем ты сильнее, тем дольше и менее успешно эта хрень будет тебя отравлять. Именно поэтому лучше всего сразу умертвить организм-носитель смертельной раной. В одной виноградинке нереально накопить достаточно проклятой чакры, что потравить даже кошку, а ты вон какой здоровый, на тебя всего этого набора фруктов не хватит, ухмыльнулся Шикамару. Ну знаешь, лучше перебздеть, ответил Даруи, присев в кресло. Согласен, ответил Шикамару. Касательно Джашина, он или оно, или, даже не знаю, я считал его сказкой или мифом, в который верят всякие уроды. Чего-то подобного не должно существовать, но, сперва нападение на Канаху, где одного из нападавших называют этим именем, потом ситуация с Орочимару, Наруто и Тоби у деревни Дождя, потом спецоперация в облаке и теперь это. Тот самый ли это ублюдок или это тоже какой-то трюк? Тут сплошная ложь на лжи и уловка на уловке. История затерла очень многое, и мы сейчас знаем о тех временах чудовищно мало, чтобы быть уверенными хоть в чем-то. А вот противник. Они о нас знают, если не все, то почти все. Понятно. Значит, тебя пугает неизвестность, а не сам этот тип, кто бы он ни был, выдохнул Даруи. Если честно, то все вместе и отрицать это глупо, ответил Шикамару. А вот я ничего не боюсь. В момент, когда на моих глазах Би все же ударил бомбой, до этого попросив меня не сопротивляться, чтобы наша битва не разрушила деревню и жители не пострадали. Вот тогда я понял, что случилось самое худшее. После этого, сидя в плену и ожидая, пока стану не нужен, я смирился с тем, что умру. Такому, как я, кто уже настолько подвел всех, кого клялся защищать, мне более незачем жить. Я лишь смею надеяться, что моя служба и будущая смерть во славу Союза сможет принести пользу, пусть ту кровь, что пролилась по моей глупости, уже и не смыть. Хех, выдохнул Шикамару и присел на одну из кроватей. Тогда, ты, должен понимать того воина, Лео, кажется, ага, понять его несложно, особенно мне, но мы с ним идем разными путями. Он думает, что смириться и плыть по течению – выход, но это безумие и неосознанное предательство собственного народа, продиктованное страхом. Пусть он и отрицает это, но на деле – он напуган до усрачки, и мне трудно винить его и его людей, особенно после того, что я, все же, прочитал в отчетах по событиям здесь. Поднимать в бой мертвые тела, БРР, жуть какая. Пусть это чем-то и перекликается с событиями Четвертой Великой Войны, но отчего-то это вызывает даже большее отвращение, чем техника нечестивого воскрешения. Не могу не согласиться, ответил Шикамару. Тук-тук-тук, внезапно в дверь раздался стук. Войдите, произнес Шикамару, повернувшись лицом к двери. Дверь отворилась, и в помещение с поклоном вновь вошел Протей. «Господа послы, прошу прощения за беспокойство. Ваша просьба была передана. Джашин сама готов принять вас прямо сейчас. Отзначит, как?» Приложив руку ко лбу и нахмурившись, склонив голову, сидя на троне из белого мрамора, поставив локоть на подлокотник, произнес рыжий мужчина, концы волос которого были покрашены в белый. Однако, ожидать подобного я действительно не мог. Неужели ты настолько отчаялась, Кира? Выслушав ее рассказ, дополняющий уже высказанную версию парня, сидящего в тронном зале на полу у одной из колонн с голым, перебинтованным торсом, уже без своего плаща, без рукавки, добавил рыжий мужчина. А что мне было делать? Отец мертв, и тогда я была уверена, что убил его именно ты. Продолжала настаивать Кира, стоя на синей ковровой дорожке у ступеней, ведущих к трону, в незаправленной красной рубашке и мужских брюках, уже без своей флотской треуголки. Кроме нее и Тоби рядом, уже в инвалидном кресле сидел Эром с грустью в глазах, переводивший взгляд то на Киру, то обратно на Тасуни, которых помнил еще детьми. Я, с яростью в глазах взглянув на старшую сестру, Тасуни поднял правую руку с подлокотника и, слегка вытянув вперед, медленно сжал кулак, продемонстрировав его Кире, будто угрожая ударить. «Да как ты вообще могла такое?» Отец был в коме долгое время. Рыцари, охранявшие его, были обездвижены, парализованы или вообще усыплены неизвестной техникой. Наши целители не смогли ему помочь, и вскоре он просто не вернулся к нам. Он не был рыцарем или шиноби и не имел силы и здоровья для сопротивления подобным явлениям и техникам. «Думаешь, я способен использовать гендзюцу, которая сведет человека в могилу? Думаешь, я способен был сотворить такое в 13? Да как ты?» На повышенных тонах произносил Тасуни, слегка приподнявшись с трона, но, прервавшись, сел обратно и откинулся на спинку, шумно выдохнув. «После того, как ты сперва атаковал звук, а потом буквально за месяц заключил союз с Хакагэ, вписавшись в мировую войну, что мне было думать? Ты инициировал переворот, ты взял нас под арест, а когда мы воспротивились, бросил нас подыхать на этом острове. Потому, что вы поддерживали решение отца, вы не собирались и пальцем о палец ударить, чтобы вытащить Мэйвин из лап Орочимару. Да она уже наверняка была мертва, а любое вмешательство, мало того, что было предательством наших традиций и нашего слова, это еще и могло втянуть нашу страну в войну. Только вот я в итоге нашел Мэйвин, нашел и убедился, что она жива. Она вышла замуж за достойного человека, и ее сын, твой и мой племянник, сейчас живет в Канахе под защитой Хакагэ. Он его, кивнул Тасуни на сидящего, прислонившись спиной к белой колонне, Тоби, одноклассник. Наруто оказался куда смелее и человечнее, чем вся наша семья, и спас Мэйвин, которую ты ненавидела. Узнав об этом, разумеется, я пошел на союз с ним и помог спасти весь этот мир. Как будто могло быть иначе? Развел он руками в стороны. Могло, опустив голову, произнесла Кира. В это время Тоби вытянул руку, и большой черный ворон, пролетев над потолком, резко спикировал вниз и приземлился на его предплечье, также поочередно взглянув на всех присутствующих. Уже будучи на континенте, я получила доступ к секретным данным, работая в архиве Анбуканахи. Эти данные и другие источники подтвердили, что за убийством отца стоит Учиха Саске. Бред. Поднявшись с трона, покачал головой Тасуне и, выставив вперед указательный палец, добавил: «Ты снова хочешь столкнуть меня лбами с Хокаге и Союзом? Я не поверю в это. Это правда. Тогда приказ был издан пятым Хокаге. Не веришь мне? Может, сам спросишь у Учихи? Ты же их друг», — презрительно произнесла она. «Вот, что бывает, когда слишком доверяешь чужакам. Тебя использовали те, кто давно предал. Ты предпочел своей родне чертовых убийц твоего отца. Я в это не верю», — Наруто бы сказал. «Это правда», — внезапно произнес Тоби. «Син подтвердил», — кивнул Тоби на Ворона. «Он знает наверняка. Саски-сан тогда был в Анбу-Хокаге. Он может использовать шаринганы. В целом все сходится, только вот, не думаю, что он возьмет и вот так выложит все секреты. Да и даже если все действительно так, то что?» — глянув на Тасуне и Киру, произнес Тоби и, нахмурившись, удерживая Ворона на руке, медленно поднялся на ноги. «Саски-сан – настоящее чудище. Сейчас он обладает ринниганом. Это величайшая сила на земле, а с ним мой отец с силой Девятихвостого. Вы сильны, ваше величество, очень сильны, но это даже не смешно сравнивать. С Саски-саном и с моим отцом вы ничего не сможете сделать. К сожалению, он прав», — произнесла Кира, вызвав на себя презрительный взгляд Тасуни. «Да и не стоит оно того. Сейчас есть вещи куда более важные, чем устраивать внутренние разборки. Завоеватели. Хех. И что ты предлагаешь? А если то, что вы сказали, правда?» — нахмурился Тасуни. «Пойдя на союз с Хокаге против них, я предам память отца. Остаться в стороне я не смогу, иначе придется убить вас двоих и всех изгоев, чтобы скрыть правду. Этим я предам свой народ и страну, которые уже пострадали от завоевателей. Сражаться с ними своими силами не вариант. Наруто вмешается в любом случае. Хех». Приложив ладони к лицу, Тасуни, пройдясь у трона из стороны в сторону, вновь присел, опустив голову в ладони и шумно выдохнув. «Я буквально между молотом и наковальней. Всегда есть выход», — пробубнил Тоби и повернулся к поднявшему голову Тасуни. «Я собираюсь выполнить свое предназначение, но, боюсь, своими силами сделать этого не смогу. Предлагаю сделку. Помогите мне найти осколки силы императора и выполните мои условия. Тогда я помогу вам одолеть завоевателей и заставлю Саски-сана ответить за убийство вашего отца. Только с этой силой сейчас возможно спасти этот мир», — произнес Тоби. «Императора? Что за чушь? Единственный, кого так называли, это император кошмаров из сказок. В каждой сказке лишь доля сказки», — ухмыльнулся Тоби. Примечание к части. В каждой главе лишь доля отзывов. Глава 32. Огнем и водой. Примечание к части. Погнали дальше. Всем приятного чтения. Прежде всего, император должен уметь завершать начатое. С. Проходя по украшенным храмовым мраморным коридорам, освещенным газовыми и масляными фонарями, а также местами даже электрическими люстрами по все тем же мягким красным коврам, Шикамару и Даруи обратили внимание на то, что за окнами уже вступила в свои права ночная темнота. Большая часть панорамных и обычных окон в храме была открыта нараспашку, несмотря на начало сентября. Страна водопада находилась значительно севернее Конохи, и в это время здесь уже было совсем не так тепло и солнечно, а сама деревня-город находилась на северном побережье страны, откуда беспощадно дули северные ветра, полностью меняя погоду с приходом осени. Луна была скрыта за тучами, как и звезды, но, мельком глядя в открытые окна, было заметно, что город даже вдалеке отлично освещенный силами стражи поддерживается порядок. Никаких пожаров, паники, недовольств жителей Шикамару не наблюдал и не чувствовал напряжения. Даже в огромном, по меркам Конохи, парке перед храмовой площадью он видел беззаботно гуляющих мирных жителей, которых никто не гнал в дома, а значит, никакого комендантского часа или военного положения, несмотря на переполненный войсками город, объявлено не было. Вода все так же шумела, стекая по гигантским акведукам, распространяясь далеко за пределы города именно из этого храма. Именно этот парк и сам храм и были деревней скрытого водопада, что было весьма символично в данном контексте. Улыбнувшись своим мыслям, Шикамару позволили себе расслабиться, проходя одному из широких проходов на верхние этажи титанического храма, построенного еще древними людьми около 800 лет назад. Собственно, весь этот город, сами акведуки и большая часть страны строилась на наследии древних, как утверждали клановые и государственные историки, а также труды его прадеда, первой империи человечества. После окончания Четвертой Великой войны Шиноби в связи с необходимостью восстановления архивов, а также в рамках обмена опытом и сотрудничества между союзниками и формирования нового союзного государства гражданские и военные историки трудились не меньше Шиноби. Запросы в скрытые деревни поступали даже на переговоры с хвостатыми зверями для получения от них, как от единственных живых свидетелей того времени информации для поиска и обработки ранее неизвестных источников информации. За 15 лет тяжелой работы, множество проделанных экспедиций усилиями всех стран, для чего понадобилось вмешательство Шиноби на всех уровнях вплоть до личного участия ХКГ, как маяка всех хвостатых, удалось значительно расширить знания, что происходило как во время жизни мудреца шести путей после окончания правления Кагуи, так и после его смерти. Особенно после окончательного падения монархии и создания полноценного союзного государства, Шикамару был одним из тех, кто контролировал этот процесс и старательно собирал всю новую информацию, держа руку на пульсе, а также изучал то, что досталось от предков, сопоставляя все это воедино. При этом он также совмещал это с работой сперва советника ХКГ и Джонина союзных сил. После формирования союзного государства успел послужить первым вице-председателем президиума Сената при Игааре, а с победой на выборах Наруто, ушел на должность магистра войны в Совете магистров Союза, заведуя хозяйством всей союзной армии. Несмотря на его врожденную лень, доставшуюся от предков, он стал тем, кто привык пахать почти 24 часа и 7 дней в неделю. Как человек, последние 18 лет занимавший ключевые должности и стоявший у истоков союзного государства, он был неплохо знаком с состоянием дел в малых странах. Личные наблюдения его слегка удивили. До этого он считал, что здесь порядок держится на власти страха перед монархом-диктатором, но даже при оккупации страны водопада силами завоевателей, известных своей жестокостью, доказавшей ее в бою, все говорило о том, что они с Наруто где-то сильно просчитались, и в его голове впервые за все эти годы проявился червь сомнения. Сомнения в правильности их действий, как таковых. Сейчас они инициировали грубое вмешательство во внутренние дела этих трех стран уже напрямую и поставили задачу по раскачиванию и началу гражданской войны, в ходе которой планировали оказать содействие собственной военной силой и установить нужную уже им власть над этим регионом. Пусть он и понимал, что они действуют в первую очередь с целью обеспечения безопасности собственной страны, но это полностью противоречило декларируемым Наруто принципам. Фактически, это ведение силовой операции с ожидаемой гибелью части, в том числе и мирного населения, для защиты своих интересов в регионе. В таком случае они мало чем отличались от монархов прошлого, развязывавших мировые войны, на которые не стеснялись отправлять даже детей. Это было одной из причин его безапелляционного согласия на это задание от Наруто. Даже понимая, что это ловушка, но, если они искренне хотели мира, а не войны, если ему было действительно не наплевать на жизни людей, он обязан был шагнуть даже в очевидную ловушку. Обязан был говорить хоть с самим дьяволом из тех же древних верований. Даже если шанс на мир был исчезающе мал, если вообще был. Если и есть такая вещь, как истинный мир, то я найду его, схвачу и никогда не отпущу. Я никогда не сдамся. Таков мой путь ниндзя. Именно этими словами заканчивалась первая книга за авторством пятого ХКГ, Джирай. Сейчас, в том числе по настоянию самого Шикамару, эта книга была обязательной для изучения в рамках даже школьной программы во всех регионах Союза. К своему стыду, прочитав ее уже не просто после его смерти, а после войны, Шикамару вдохновился этой фразой сильнее, чем когда-либо, и тоже встал на путь ниндзя Наруто и Джирай, полностью отбросив свою лень и ни на один день не прекращая тренировки, которые начал еще после смерти пятого. Выйдя на просторный балкон по нескольким лестницам с третьего этажа, откуда открывался вид с обратной стороны на купальни первого этажа, открытую тренировочную площадь второго этажа и на церемониальный алтарь третьего этажа под самим балконом, Шикамару, Даруи и сопровождавший их Протей, чье лицо было закрыто за красной тканью, оказались перед большими в десяток метров в высоту, решетчатыми вратами, достающими почти до самого потолка, сделанными из чистого золота. Стражники в полных латных доспехах, окрашенные в черный цвет, вручную открыли ворота, отложив свои алебарды, и послы вошли в просторные округлые покои, также украшенные коврами, освещенные электрическими люстрами, факелами, газовыми и масляными фонарями на белокаменных колоннах и несколькими жаровнями, в которых горели полноценные костры под надзором караула. Внутри, впереди, у закрытой, украшенной золотом двери со стеклянными окнами, выводящей на внешний храмовый балкон, спиной к послам стоял низкорослый, на голову ниже самого Шикамару и на полторы головы ниже Даруи смуглый мужчина в чистом черном кимоно, опоясанный белым тканевым поясом. Его черные, растрепанные волосы чем-то отдаленно напомнили Шикамару типичного учиха. Однако когда они дошли до середины круглого зала и осмотрелись по сторонам, он развернулся и взглядом своих ярко-зеленых глаз с вертикальным зрачком дал понять, что не имеет к роду учиха никакого отношения. Таких глаз у них быть никак не могло, хотя присутствовал и свойственный многим из них острый подбородок, тонкие губы и брови, а также худощавые, но в меру мускулистое телосложение. Под своим кимоно он носил кольчугу, а сверху на нем была тканевая белая накидка с государственной символикой на манер пятого хокаге, носившего такой же комплект, только грязно-зеленого кимоно с красной накидкой, каким Шикамару его помнил. Лишь несколько позже он перешел на кроваво-красный китель с кандзи на спине. Развернувшись к послам, мужчина не проявил эмоций на своем смуглом лице и не дрогнул, продолжая удерживать руку на рукояти кинжала в ножнах, закрепленного на поясе под правой рукой. Мельком глянув на кинжал, Шикамару удостоился взгляда от кинжала в ответ кроваво-красным чудовищным глазом с вертикальным зрачком, который, словно рубин, был инкрустирован в гарду оружия. Вздрогнув, Шикамару, в своем обыкновении одетый в черную рубашку с поднятым воротом и генеральскими петлицами, заправленную в брюки, с которых свисал генеральский белый плащ с огненной окантовкой, опоясанный в этот раз тактическим поясом с оружием и подсумками, глянул сперва на вставшего рядом Даруи в его стандартном снаряжении облака старого, довоенного образца, и перевел взгляд на сделавшего несколько шагов к ним, смуглого мужчину в кимоно. «Добро пожаловать!» Поприветствовал их хозяин покоев. «Уважаемые послы мира, я рад принять вас в этих просторных покоях», — спокойным голосом произнес он и театрально поклонился до пояса, представившись. «Меня зовут Джашин Альхизмин, мне сообщили, что вы настаивали на аудиенции. Собственно, я готов вас выслушать». «Так это тебя называют, Джашин?» «Да», — нахмурившись, произнес Шикамару. «Хех». Еще раз осмотрев Джашина и глянув ему в глаза, он продолжил: «Я ожидал кого-то, ай, неважно, грубовато для дипломата, но, ничего страшного», — ухмыльнулся Джашин. «Мне жаль ваши неоправданные ожидания, но, думаю, у вас должны были быть описания моей внешности после того, как я представился господину шестому хокаге. Описание – это одно, но о Джашине, божестве разрушения, порчи и смерти, я наслышан задолго до твоего вторжения в Конаху и столкновения с Наруто. Вот и подумал, что подобное божество должно внушать, в общем, КХМ, внушать», — произнес Шикамару. Даруи с напряжением глянул на Шикамару и осмотрелся вокруг. По периметру стояли караульные, и в ответ на пристальный взгляд Даруи несколько каменных статуй голых женщин и древних воинов, выполненных в человеческий рост с бронзовым оружием, также глянули на него, резко дернув головами и заставив его, вздрогнув, схватиться за рукоять тесака. «Простите», — произнес Даруи, медленно убирая руку от рукояти, видя, что атаковать его никто не собирался. «А нормально, что здесь столько солдат будут слушать, о чем мы собираемся говорить?» «Хех», — глянув на них, произнес Джашин. «Уверяю вас, господин Нара Шикамару», — назвал он Шикамару по имени, — «все, что вы слышали и знаете обо мне, неправда». «Вот как? Хотите, чтобы я поверил вашим словам?» «Нет», — спокойно ответил Джашин. «Слова не смогут передать истину. Истина куда страшнее, чем те обрывки, что дошли до вас и вашего рода спустя столько столетий. Касательно стражи», — Джашин прикрыл глаза, — «их работа не слушать, а защищать. А то ну как», — цокнув языком, произнес Шикамару. «Неужели кто-то вроде бессмертного бога испугался двух скромных послов мира?» «Хех», — выдохнул он. «Мы не трусы, но и не беспечные дураки, чтобы игнорировать меры предосторожности. Мы бы не стали теми, кем стали, проявляя подобное пренебрежение, особенно на войне». «А мы все же на войне, а?» — уточнил Шикамару. «Мне казалось, что вы, именно лично вы во главе с Мерлином, а до этого с Виктором, а не эти страны, пытаетесь добиться чего-то невразумительного и противоестественного человеческой природе. прикрываясь при этом целыми народами, как живым щитом и используя террористические методы. Формально и по сути, так и есть. Сейчас мы вынужденно вступили в военный конфликт с Союзом, поскольку его руководство, во главе с шестым ХКГ, не оставило нам выбора, грубо отказавшись учитывать интересы как части своего народа, так и интересы малых стран и их народов. «Забавно, не находите?» – улыбнулся Джашин. «Что именно?» – нахмурился Шикамару. «Вы занимаете пост магистра войны. Мы оба являемся полководцами своих империй. Вы – на службе своего императора и брата по духу. Я – на службе своего императора и брата по крови. При этом мы понимаем суть войны совсем по-разному. Знаете, чем война отличается от завоевания или обороны? Просветите!» – попросил Шикамару. «Войны начинаются, когда обе стороны сражаются за справедливость. На войне империй нет места правым или неправым. На войне все средства хороши. Похоже, мне все же не дано понять эту извращенную логику». Почесав затылок, прикрыл глаза и произнес Шикамару. «Союз не империя, а Наруто не император, как и я не полководец и не дипломат, а всего лишь гражданин, какой трудится и ставит на кон жизнь за общее дело. Наше общее дело в том, чтобы создать мир, в котором сильный не угнетатель, а пример и лидер, ведущий за собой других к совершенству, если угодно. Пастух, присматривающий и любящий своих питомцев, а не мясник, забивающий их ради еды повкуснее. Советую ознакомиться со значением слова «республика» на досуге», — произнес Шикамару. «Это бред. К сожалению, иерархия, не основанная на силе, не может существовать хоть сколько-нибудь долго. Ваша республика ничем от нашей империи не отличается, а сильнейший из вас, по определению, император. Разница в надстройках – это лишь порочный конструкт. Порочный, поскольку основан на страшном грехе, на лжи. Веря в то, что вы сотворили что-то новое, вы лжете сами себе, поскольку нельзя сотворить что-то из осколков того, что уже было сотворено до вас. Наша цель — вернуть этому миру изначальный вид в соответствии с проведением и волей императора. Хех, и кто теперь и чьи интересы не учитывает, а? И вообще, мы будем спорить или договариваться? Любые договоренности начинаются с определения позиций сторон. Ты прав, Нара Шикамару, ты не дипломат, — произнес Джашин. Эти переговоры инициированы вашей стороной, поэтому я хотел бы услышать от вас, настаивавших на аудиенции, какие опорные точки соприкосновения вы здесь видите и с чего хотели бы начать, а главное, чего добиться этими переговорами.